Глава 15. Тщательно забетонированная поверхность каменной площадки пошла волнами. Перед дуалом поднялся настоящий каменный вал. Защитная реакция адепта Земли и Тьмы оказалась быстрее его мыслей, но полностью спасти Ройса не смогла. Волны энергии пространства ломали реальность на своем пути. Для них не было критической разницы между человеческими телами, техникой или бетоном. Все, чего удалось добиться Мортимеру, это небольшое изменение траектории взрывной волны, которое спасло десяток сопровождения и часть отряда штурмовиков. Самого дуала отбросило далеко назад и метров 10 протащило по земле. Три десятка бойцов синдиката превратились в неопрятные кучи перемешанного металла пополам с плотью. «Отходите к точке сбора», прекрасно понимая, что никто из его подчиненных помочь не сможет, сухо произнес Ройс и легко вскочил на ноги. «Дальше работаем согласно плану». «Сэр!» — попробовал возразить командир его личного десятка, но Мортимер грубо отключил его канал связи. Время уходило. Первая атака противника унесла больше жизней, чем весь предыдущий штурм. Бой перешел в новую стадию, и теперь обычная пехота могла только мешать. Защитить всех Мортимер не мог просто физически. Ему нужна была свобода маневра, и получить ее можно было, только оставшись в одиночестве. Сполохи оранжевой энергии покатились назад. Мортимер резко взмахнул глефой и запрыгнул на вершину бетонного вала. Поверх тяжелой брони начал нарастать слой каменной крошки. Дуал максимально усиливал собственную защиту, не зная, каким будет следующий удар противника. В руинах склада безмятежно сидела на земле четверка людей в оранжевых халатах. Пытавшийся спасти внутри здания призванный бесследно исчез. Скорее всего, его просто размазало о стены при взрыве. Свою задачу он выполнил полностью. При первом же взгляде на бурлившую вокруг странной четверки энергию, Ройс полностью осознал все опасения своего босса. Люди на площади были одеты точно так же, вот только в них даже намека не было на подобную силу. Хан ошибся. Осталось только понять, насколько эта ошибка была смертельной для них всех. Каменная пыль мягко охватила бронированные ботинки дуала. Пока он касался земли, у него был прямой канал для восполнения собственной силы и надежный способ ускорить любую атаку, и себя в том числе. Ройс оттолкнулся от вершины вала и стремительно понесся к защитному барьеру адептов пространства. Еще на ходу дуал начал прицельно обстреливать барьер каменной шрапнелью по всему периметру. Каждый осколок нес в себе заряд тьмы. Каждое попадание давало новую информацию. Всего за пару секунд данных собралось достаточно, чтобы сильно увеличить эффективность первой атаки. Четверку призванных накрывал мощнейший купол пространственных искажений. Большая часть снарядов непредсказуемо меняла траекторию или бесследно исчезала. Однако одно направление противник оставил без внимания, и это стало первой его ошибкой. Пара адептов пространства скрестила руки. Барьер мгновенно расслоился, и внешняя его часть начала расширяться. На пути Ройса возник ворох мелких порталов. Учитывая размеры дуала, каждое такое окно могло переместить только его часть, а это было крайне неприятно. Ни одна защита против этого помочь просто не могла. Правда, дожидаться встречной атаки Мортимер не стал. Дуал на полной скорости нырнул в возникшую на его пути глубокую яму. Силы земли откликались почти мгновенно. Огромное достижение для этой медлительной стихии. Об этом Ройс не знал, но знали его противники. Вернее, они предполагали, что подобная скорость движения огромных масс земли просто невозможна. Скорость дуала не изменилась. Яма изменила форму на длинный тоннель. Все излишки грунта мгновенно сжимались, укрепляя свод и стены подземного прохода. Это была страховка на случай внезапной контратаки призванных. Обрушить свод они бы не смогли, даже если бы успели отреагировать. За спиной Мортимера возникло яркое оранжевое свечение. Выход из ямы перекрыла толстая пленка чужой энергии. Вот только выходить на поверхность по тому же маршруту Мортимер не собирался. На пути Ройса возникло волнующееся зеркало портала. Она полностью перекрыла созданный за пару мгновений тоннель. Ловушка захлопнулась. Полотнище оранжевой энергии у входа начало двигаться. Ройс наотмашь рубанул препятствие глефой и с удовлетворением отметил, как чужая структура разлетелась на части. Создателю преграды сейчас должно было сильно достаться откатом, и это было хорошо. Последний рывок превратил дуала и его оружие в полноценный снаряд. Земля вокруг не успевала расступаться. Температура резко подскочила, и из земли, в самом центре периметра противника, ударил вверх фонтан раскаленных камней. Тонкая пленка, наспех установленная вдоль поверхности земли защиты, оглушительно лопнула. Следом за взрывом возникла из дыры деформированная фигура дуала. В воздухе, сливаясь в единое оранжево-черное полотно, сверкнула глефа. Круговой удар рассек надвое дезориентированного установщика портала и серьезно ранил еще одного противника. Пара оставшихся разлетелись в стороны. Защитный барьер лопнул, как мыльный пузырь, а в следующую секунду головы оставшихся владеющих взорвались фонтаном кровавых брызг. Схватка завершилась абсолютно неожиданно и заняла не больше 10 секунд. На месте склада осталась гора раскиданных обломков и здоровенная дыра в земле. Мортимер метнулся из стороны в сторону, но сражаться уже было не с кем. Неожиданно сухо треснул динамик шлема, и военный услышал отстраненный голос Хана. «Мне нужны данные вашей исследующей структуры, мистер Ройс», безразлично произнес глава Dark Industries, и у Ройса даже не возникло мысли спросить, откуда Хан о ней узнал. «Порядок закрытия целей остается без изменений». «Кто стрелял, сэр?» Извлекая необходимые данные через созданный песчаный канал и передавая их боссу, коротко спросил Ройс. Остальное его интересовало мало. Пробить защиту странных владеющих было довольно сложно, и никто из его подчиненных к этой атаке однозначно отношения не имел. Вместо ответа на тактическом дисплее появилось несколько новых отметок. Мортимер резко увеличил кратность изображения и удивленно хмыкнул. Первый ярус. Главный храм предвечный. «Улыбнитесь, мистер Ройс», — невидящий, глядя в пространство перед собой, произнес я. Зрение сейчас было лишним. Разум перебирал огромные потоки образов от моей следящей сети, и дополнительный канал взаимодействия с миром только мешал. «Мы рядом». Я передал Мортимеру сигнатуры бессмертных. Согласно плану, они должны были заняться уничтожением призванных на всех объектах штурма. Остановить передислокацию гвардейцев я решил только в самый последний момент. И то только из-за смутных сигналов со стороны Ройса. Глава боевого крыла синдиката не решился меня беспокоить своими подозрениями. Но его сомнений было для меня вполне достаточно, чтобы задуматься. Во время массового отстрела крионитов не возникло ни одного возмущения энергии. Я мог сколько угодно убеждать себя в том, что бессмертные отработали чисто, и у противника просто не было шансов ответить. Однако врать себе было крайне опасно и глупо. Половина четверок была изначально заточена на защиту. Эти аспекты были достаточно защищены от внешнего воздействия даже в спящем состоянии. Какая-то реакция обязана была выдать их. Тонкое поле, личный барьер, малый портал. Пулю снайпера это не остановило бы, а я получил свое подтверждение, но этого не произошло. И теперь стало ясно, почему. Спешка редко бывает полезной, особенно во время подготовки сложной операции. Я поторопился, и результат был соответствующий. Регулярные части моей корпорации сейчас несли чудовищные потери по всей линии соприкосновения. Как и когда на территорию объектов были доставлены спящие адепты пространства, теперь было неважно. Однозначно это произошло сильно раньше появления отвлекающих групп в Ааре. Имитация ритуала создания походных алтарей была четко рассчитана на меня. Никто другой просто не мог оценить всю опасность этого ритуала. И реагировать я обязан был своевременно. Прямо в тот момент, как понял, что именно происходит. В этом план противника полностью сработал. В ближнем бою у бессмертных было в разы меньше шансов против крионитов. Фактор внезапности полностью утрачен. На третьем ярусе начался штурм лифтовых терминалов, и сразу стало понятно, что озвученная награда достанется далеко не всем фрименам. Вместо регулярной охраны комплексы единой транспортной службы защищали полноценные звезды призванных. Мистер Прайст ждал этой атаки и был готов к ней. Живая сила корпоративных армий была всего лишь приманкой. Ни на одном из объектов крианиты не вступили в бой до обнаружения их местоположения. И чего они ждали, я понял только сейчас. Обычных призванных было вполне достаточно, чтобы удержать последние рубежи от захвата подчиненными Ройса. Для изменения ситуации мне гарантированно пришлось бы привлекать гвардейцев. Таков был изначальный план, и любые коррективы стоили мне множество жизней обычных бойцов. Я выделил отдельный поток сознания для полученной от Мортимера информации и получил закономерный итог после анализа. Красивая постановка с участием Ваари была насквозь фальшивой. Среди мертвецов не было ни одного крионита, и я был уверен, что на остальных точках ситуация абсолютно та же. Однако ситуация была не настолько плохой, как могла бы быть. Бессмертные остались на своих позициях. Во время первого залпа все аспекты пространства находились в стазисе и не могли отследить источники атаки. От грандиозной кровавой бойни меня отделил неразличимый миг сомнения, когда я решил довериться своим ощущениям и дождаться результатов первой зачистки. Теперь у нас был шанс. Шанс, который будет стоить огромного количества жизней. Прикажите всем регулярным частям перейти в атаку и уничтожить все строения на территории объектов штурма, хладнокровно приказал я. Так точно, сэр, отозвался Мортимер, и я услышал серию соответствующих приказов со стороны Ройса. Клаус, негромко произнес я, и командир бессмертных коротко кивнул. Полученной информации для него было вполне достаточно. Нам оставалось дождаться ответной реакции крионитов, и для этого хороши были любые методы. Признавать это было довольно неприятно, но я очень сильно ошибся в изначальной оценке сил противника. Как минимум, мне стоило подумать о количестве крионитов. Даже в лучшие времена на службе владыки пространства это были штучные воины, и их никогда не было много. Бросить на убой 3 с лишним сотни таких бойцов – было непозволительной роскошью даже для аватара бога пространства и времени. Восстановить такие потери было практически невозможно. Каждая четверка могла ждать выхода из медитации десятки лет, но даже так их не могло быть настолько много. Слишком сложный отбор кандидатов, который в условиях ограниченного количества Ваари усложняется многократно. 400 снайперов, раскиданных по всему второму ярусу, синхронно шевельнулись. Массивные винтовки были напрямую подключены к скафам гвардейцев и временно стали их частью. Оптические системы начали поиск противника, но тот не спешил себя обнаруживать. В хаосе взрывов и выстрелов мельтешили человеческие силуэты. Тяжелая пехота синдиката давила позиции корпов, вынуждая тех отступать все дальше и дальше. На большинстве объектов картина была примерно одинаковая. Обычные военные пытались выстроить полноценную оборону и гибли сотнями. Без поддержки призванных, без доступа к тяжелой технике и крупнокалиберному оружию у них не было шансов остановить волну атакующих. Сеть Майсоров регистрировала появление в разных точках яруса импульсов разных стихий. Дело дошло до призванных. Штурм развивался в точности по сценарию первой атаки Мортимера, только с тем условием, что теперь я знал, чего ждать. Ройса и его команду я тоже видел. Дуал действовал строго в рамках моего приказа и сейчас готовил свое подразделение к атаке на скрытые позиции крионитов. В отличие от обычных бойцов, Мортимер легко сумел найти точку аномальной активности энергии пространства и знал, чего от нее ждать. «Нам нужно еще несколько минут, мистер Ройс», — сообщил подчиненному я. 70% групп на подходе к цели». «Принято», — коротко ответил военный, и движение подразделений на его участке резко замедлилось. Майсоры выделили все укрытия крионитов. В моем восприятии они выглядели как вызревшие нарывы, готовые прорваться в любой момент. Адепты пространства полностью пробудились и ждали появления своих жертв. «Клаус», — снова повторил я. Почти сотня бессмертных, разбившихся на 5 равноценных групп, отреагировала сигналом полной готовности. Эти гвардейцы должны были вскрыть нарывы и минимизировать потери среди основных войск. Мне предстояло управлять перемещением групп и одновременно контролировать общую ситуацию. «Начали», — сухо произнес я. Разум мгновенно обрел множество дополнительных элементов. Я превратился во что-то странное. Сотни отдельных сознаний гвардейцев слились в единое целое под влиянием моей воли. Согласованный удар 2000 людей по позициям крионитов активировал защитное поле адептов пространства. Подчиненные Ройса били по зданиям за спинами призванных, и те не могли прикрыть их своей силой. В итоге защитников снесло ударной волной, избавив нас от одной из проблем. 5 групп бессмертных возникли у каждого из барьеров и начали методично вскрывать защиту противника. В их задачу входило снятие барьера любыми методами. Я одновременно находился во множестве мест и был каждым из гвардейцев. Я стрелял и прикрывал щитами соседних бойцов, я бросал гранаты с активным газом и смотрел в оптические прицелы дальнобойных винтовок. Счет пошел на секунды. Подразделения регулярных войск отправились на штурм следующих целей. Крианиты частично перешли в атаку. По сознанию резанула смерть нескольких гвардейцев. Слуги Криона знали множество надежных способов убийства адептов предвечной. 3 барьера не выдержали нагрузки и развалились. 1,5 выстрелов слились в 1. Я отметил смерть 12 крионитов и продолжил действовать в том же ключе. Через несколько минут последовательность механических действий повторилась. Атака регулярных войск, нападение бессмертных, залп снайперов. Целей было слишком много. Я не мог охватить их все. Постепенно масштаб штурма возрастал. Группы снайперов снимались с мест и присоединялись к штурмовикам. Многорукое чудовище под моим управлением менялось прямо на глазах. С каждой волной мне удавалось одновременно закрывать все больше объектов. Центральная часть второго яруса оказалась вычищена от войск корпорации всего за 30 минут. Активация лифтовых терминалов так и не произошла. Подкрепление корпов задерживалось. Фримены перешли к тяжелым аргументам. На территорию комплексов единой транспортной службы врывались забитые до отказа взрывчаткой фургоны. Серия чудовищных взрывов превратила в руины целые кварталы. Говорить о работоспособности оборудования лифтовых терминалов в такой ситуации не приходилось. Подчиненные Каста со своей задачей справлялись отлично. 1,5 малых складов на периферии второго яруса уже не выглядели серьезной проблемой. Изначально их вообще планировали зачистить без шума. Проходные цели, на которых даже призванных не было по наблюдениям разведки. Последний аккорд, только не в моей мелодии.